лет встречаемся. А? 6 лет встречаемся с Марией. А, ну поздравляю. 6-летие. Да. Так и ребенка мы уже нашли, назад забрали с детдома. Чего? С детдома ребенка забрали. Забрали? Детдом? А, нет, назад забрали домой. А, домой забрали, старики? Да. Не, мы забрали. Все. Вы у стариков забрали? Да, пить бросили. Угу. Уже все. Нормально, уже все, живем. Воспитывать сами будете. Ну да. А что ж делать? Ему уже? Ребенку? Да. 3 года. Ой, маленький еще, карапузичек. Да. Вот в гости к тебе зайдем, посмотришь. Да нет, я гостей не принимаю, плохо себя чувствую. А что такое? Давление. А валерьянку пьешь? Да нет. А валерьянку пьешь? Она не от гипертонии, валерьянка. Ну от чего? Просто успокаивающе. А, знаешь, понижает давление этот, аспирин. Хорошо. Снижает? Да, аспирин. Первый раз слышу. Он от простуды аспирин. И он разжижает кровь и понижает давление. Да, так что... Не знала. Плохо будет на хоть пол таблеточки выпить. Ага. Да. Вчера была пятница, сегодня суббота. Ты в курсе? Сегодня суббота, да. Да, и в Новый год на носу. Ты там закупилась нормально на оливье, там, на салаты. Да кто же за 10 дней закупает? А, ну а фейерверки там Руслан купил? Да я этим не увлекаюсь, фейерверками. Какие пожары бывают? Да, какие пожары? Что там? Дом не загорится, я думаю. Вы же на улице стрелять будете. В глаза кому-нибудь попадут. А елку ставили? Да еще рано, 10 дней. А когда? Как в Америке? На 31-го ставить? Да не 31-го, но пораньше, числа 29-го можно ставить. Да как, где же ты будешь встречать Новый год? А? Новый год где будешь встречать? Не знаю, может, к родным поеду. А, это к Наталье? Да. А Руслан как там, уже с друзьями, уже взрослый будет встречать с друзьями? Нет, он всегда в семье встречает, не отрекает, не отвлекается от семьи. Ну, а потом, может, там встретил и пошел потом уже ночью к друзьям или нет? Да куда ему бродить по ночам? К друзьям. Телевизор будет смотреть, программу новогоднюю. А он не пьет, да? Нет. А отец приедет? Я у него никогда не пил, и он не пьет. А он приедет, ну, отец? Так он в Англии, где же он приедет? Тут работа закончилась, рынок закрыли, он безработный остался, уехал к брату в Англию. А, ну, так а что, ни разу не приезжал? Нет, папа Нехуев, даже не вспомнил. А, он так забыл, я думал, что он приезжает, навещает. Да прям приезжает. И деньги не присылают? Нет, ни копейки. И не звонит даже? Как он будет звонить, если женился, и будет первой жене звонить? А, понял. Я ж думал, что он просто поехал. Нет, он поехал, наверняка там женился. Не будет же он молодой, без бабы. Не, я думал, он поехал помогать брату, он же что-то... Заболел. Он брату поехал жить, потому что тут работа лишился. Рынок-то черкизовский закрыли. А почему? А он там работал. А почему он закрыли? А это Лужков закрыл. Сначала еще Лужков был, когда закрывали. А... И Собянин, кто-то из них закрыл. Ну, вообще рынки закрываются. Я вот читала газету, столько рынков закрывают. Обыкновенные колхозные рынки и, блядь, закрывает. Людям куда идти отовариваться, картошечки купить? А, супермаркет разве что. Да ну, там не такое. Ну да. Участника всегда лучше. Ну, свежее, наверное. Там совсем другая картошка участника. Вообще оборзели, блин. Да, рынки-то закрывали. И продолжают закрывать. Палатки все посносили. У нас у метро столько палаток было. И фруктовые, и такие. Все закрыли. Две палатки только торчат. А, с ума сойти. Было 22, осталось 2. А это, а Пугачева слышала, суррогатной матерью там что-то занимается? Слышала, читала даже. Вообще? Родила, это старая блядь, родила 2. Через пробирку как-то они устроили. Охуела вообще, я в шоке. Ну, его семя засунули в пробирку, и ей в пизду, что ли, сунули. Но и у нее пизда-то не вынесет, не умеет детей выносить. Наняли суррогатную мать, и она выносила. Вообще, это... Извращенцы ебаные. А этот мудак Галкин ебаный, авантюрист, не мог, что у него, не мог красавицу найти и с голосом молодую и жениться. Полно с голосами красивых девушек, полно, блядь. На старуху кинулся, блядь. Ну он за деньги. А? Он за деньги женился. Чего он? За деньги женился. Деньги. Да у него что, он миллионер. Он же миллионер. Ну, Пугачева сделала его миллионером. Он свой замок купил. Замок за миллионы купил. За 3 миллиона, что ли, замок купил. Не, ну, может, ему помогла... Деревня грязь. Помогла разбогатеть. А? Пугачева помогла разбогатеть. Нет. Пугачуха любит с мужиком брать, она мужика содержать не будет. А, такая, блядь, вообще. Ей ну... и продюсера подавай бесплатного, и чтобы ей концерты бесплатные, сама на копейки не вложит. Вообще одурела, блядь. Вот, а баба хитрая, ее не объебешь. С ума сойти. Ну, у нее Галкин шестой муж. Официальный шестой муж. Официальный? А сколько еще таких было побочных? Та вообще проститутка, наверное. Ну, конечно, проститутка. 6 мужей. Ну, а Филипп Киркоров опять хочет к ней вернуться. Ой, он так по ней страдает, так и кричит во все печати, выступает, люблю, без нее жить не могу, так и жениться не могу, потому что ее люблю. Во мудак-то ебаный. Он говорит, что он это самое, нечистая сила. Все может быть. Каких-то в пробирке детей себе вырастил. Тоже, да? Рогатной матери отдал, она растит ему. Ой, и то тетка родная, старая, которая с палкой ходит, горбатая, ей детей отдал, блядь, своих этих пробирочных. Ёбнулся, блядь. Не мог нормально жениться, и что Галкин, что он. Нашли себе нормальных девушек и женились бы, красавиц могли бы выбрать. Ну да, денег куча. Денег, а популярность какая? Ну да. Любая пойдет. Любая пизда за деньги пойдет такие. Да. Ну, а это... Если у нас президент с ума сошел, в блядство кинулся, то уж чего с простых брать? А что, а что с президентом, я не понял. А? А что с президентом? Он жену бросил свою. А, в блядство кинулся? А? В блядство кинулся? Кинулся с какой-то этой вот физкультурницей, связался. Забыл, вообще, как ее фамилия. Вообще одуреть можно. Она, говорит, от него родила мальчика и девочку. А он мечтал о сыне. Но официально еще он с ней не сошелся, с физкультурницей. Ну, может, гимнастка, вернется. Гимнастка. Может, вернется. Да. Как ей фамилии-то забыла? Не помнить фамилию? Так, черт его знает. Сарабаева, что ли, какая-то? А, это не физкультурная, теннисистка. Нет, никакая не теннисистка, далеко не теннисистка. Да? Это... Это на кольцах выступает, гимнастка она, гимнастка. Гимнастка, точно. Да. Вот ну, она сына от него родила. А Киркоров охуел вообще. Детей... Все с ума посходили. А этот наш президент жену-то Люську бросил. Ага. И она в психушку попала. Сейчас да. психическая больница находится. В интернете передавали. Да? С ума сойти. Это кто, Руслан? 2 года прожили вместе, 32 года, и он ее бросил. Вот. Хоть она от ее имени писали, что мы исчерпали себя, мы очень мирно разошлись. Нихуя себе мирно в психушку попала. С ума сойти, Валюха, ты что? Да, да. А где ж ты такого начиталась? В газете я читала. Прямо в газете, да. Так как Киркоров это, детей без матери рожает, вообще, сирот. Да, через проверку, да. Сирот на свет пускает. И отдал какой-то старухе, воспитывать их отдал, тетка, говорит моя. Вообще, охуел. Да. Что ж там вырастет? Ему-то уже сколько лет, а уж тетка 90-летняя, наверное, будет, или 80-летняя будет ему воспитывать малышей. Охуел, блядь. Вообще, я в шоке. А вообще они станут подрастать, скажут, у всех есть мама, а у нас папа, где наша мама? А он скажет, нахую, блядь. Хуй вам вместо мамы, блядь. Сроду у вас ее не было. Проверка ваша мама, блядь. Понятно. Проверка ваша мама, ебена мать. Как вот мне так. детей таких жалко, у которых матерей нет. С ума сойти. И что же это такое? Проверка вместо мамы проверка. Охуеть. Да, понятно. Да. Такая ситуация в нашей стране. Понятненько. Это. Да. Так а что там вообще? Я не знаю. Как настроение новогоднее есть? Да ну его настроение. У меня в сберкассе 10 тысяч отняли. А, тогда я слышал, что там пацаны да, были. Мандавошка, я стала класть на книжку, а она проститутка схватила и бежать с ними, и убежала. Да ладно, вот так вот даже? Ну там, в банке. Нихуя себе, кто это? Куда она побежала? Да, через свои прилавки задний ход. Ни хрена себе. Задний ход, а у нас передний. Работник банка? Да, работник банка. Стала я класть на книжку. Ну? Подала ей паспорт и свою книжку. Говорю, положите мои 10 тысяч на гроб. Она схватила 10 тысяч и бежать. Нихуя себе, так вы пожаловались. В книжке не пометила, и книжку мне сунула пустую. И сама убежала с моими 10 тысячами. Такая это. А вы пожаловались? А теперь жалуюсь, хожу к заведующей. Сейчас-то выходные, хожу, хлопочу, не знаю, что получится. А что говорят? Да, а кто будет говорить-то? Она, что ли, которая убежала? Ну, так ее нашли, ее же знают. Да никуда она не убежит, она там работает, это она от меня убежала-то. Блядь, вот какая сука. Аферистка. Ага. К Новому году решил подработать. Старуху наебать. Побъебла. Надо же додуматься, выхватила деньги и бежать с ними. Пиздец. Вернула мне пустую книжку. Вот. Вот так вот. Так что смотри. О, что творится-то? Прям уж если сберкассе грабят, то уж чего на улице говорить? Что там тебя не тревожит, аферисты всякие? А? Аферисты не тревожат? Да звонят. Давай квартирку. И когда? Уже же говорили, там недели две уже не звонят. Да прям все время звонят. А вчера звонили? Да и сегодня звонили. И разговаривали? Че они, у них только 2 слова, квартиру давай. А вчера звонили что, целый день? Не целый день, но звонки были. Так а ты вот так вот лежишь на кровати, и она слышна в комнату? Тел- телефон-то слышно, когда звонит, окажешь. А если ночью будет звонить? И ночью звонят. И слышно вот это... ночью звонят. А? И слышно вот это тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, да? Ну, обычные звонки телефонные. Ну, да, оно тебе не мешает спать? Вот мешает, конечно. Если телефон звонит, не заснешь. А, понятно. Телевизор погромче. Телевизор? При чем тут телевизор? Погромче надо делать. Так, нужна-то тишина. Когда спишь. Понятно. Ну ладно тогда. С праздниками. Так.